Слишком громко ты поешь, и зовут этого мышонка, нарушающего мой покой кухарчуком. Того человека у лифта я, конечно, только со спины видел и буквально несколько секунд, но мысль, от которой жаром обдала, не исчезла, не испарилась. Похож был, хотя, глупо, разумеется. Два человека мне сказали, что он в Лефортово. Надо завтра же попросить этого Ишбердеева свозить меня к нему. Егор, задушевно говорит Денира, про море. Надо нам кое-что организовать. Что именно? С усмешкой спрашиваю я. Мы ведь этим как раз и занимаемся. Организовываем с вами всякие штуковины. Точно, смеется он, точно. Нам нужен банк. А во, банк, выходим на новый уровень? Да-да, пришло время. Во-первых, дела у твоей внешнеторговой импортно-экспортной фирмы идут очень неплохо. Думаю, таких фирм должно стать несколько, чтобы не. В дверь стучат, появляется секретарь с бутербродами и чаем. Мы замолкаем, а он расставляет все на столе и удаляется. Вот, на чем там я. А, ну да, несколько. Думаю, нужно их по профилям разделить. И банк. Мы его будем использовать для финансирования некоторых структур. Это дополнительный заработок. Так для этого есть уже банки за рубежом. Все-то ты знаешь. Хмурится он. Понятно, почему тебя Андропов побаивается. Информация давно рассекречена, улыбаюсь я. Имеющиеся банки мы от этих забот освободим. Неважно, не об этом сейчас разговор. Я думаю, нужно вернуться к твоей идее по обслуживанию частных лиц. Цеховиков хотите обнулить? А как? Мы что, филиал в Москве откроем и будем незаконными валютными операциями заниматься? Да, есть идейки. Мы с тобой еще обсудим. Но, для начала нужно это дело организовать, понимаешь? Так что готовься, поедем скоро. Всегда готов. Я бы жену хотел взять. На задание? Нет, на пляжный отдых. Ох, Брагин, Брагин, ты мне лучше вот что скажи. Я тут недавно с нашим Хаосом говорил по поводу твоего поручения. План реформ? Ну что, готово у них? В первом приближении да, но какого хрена? У них этот комплекс мер на 20 лет рассчитан. Мне в 70 лет уже по херу будет и коммунизм, и капитализм, понимаешь? Мне общество больших возможностей уже завтра нужно. Нахер такой план? Лучше оставь все, как было. Пусть будет Горбач и Ельцин. Понимаешь, о чем я говорю? К этому времени у тебя будет огромное состояние и ты сможешь провести реформы в уже новой стране. Да, отлично. Изначально я так и хотел. Да только сейчас можно попытаться все изменить безболезненно и без распада империи. Не Ельцин ее строил сотни лет и не Шушкевич с Кравчуком кровь свою лили, чтобы ее создать. Так что не им мудакам ее и рушить. И не вам, Леонид Юрьевич. Я это вслух не говорю, разумеется. Я с ними поговорю, киваю я. Это только черновой вариант. Посмотрим, что там к чему. У вас, кстати, Феликс покосился, Эдмундович. Вон, на стене. Я показываю пальцем на портрет, висящий над головой Злобина, но он только отмахивается. Вот именно, поговори. Нам долгосрочные проекты ни к чему. И вот еще, какой момент есть интересный. Не знаю, сообщал ли тебе Скачков, но Андропов ему предлагает место моего зама. Говорил, но не конкретно. Это уж давно тянется, так что непонятно, актуально или нет. Актуально, да. Но раньше того, как меня утвердят, его не переведут. И как вам эта идея? Да, слушай, в принципе нормальная идея, но есть соображения. Во-первых, в наших делах он полный ноль. Андропов тоже был нолем, когда его ставили, но справился же. Справился, кивает он, но у него были замы, а этот сам будет замом. Но, главное в другом. Я вот подумал, пусть он вместе с факелом ко мне переходит. Так и остается начальником факела, только под крышей конторы. По-моему, отличный ход. Что думаешь? Хм, хмурюсь я. Идея интересная. Но вот, какой момент. Первое, что сразу приходит в голову. А что если вы из этого кресла в ЦК перейдете или, что там будет к тому времени, в администрацию президента или в Думу, а может в Совет министров, и тогда окажется, что такой серьезный ресурс, как факел, останется под чьим-то чужим контролем, в чужих руках. Сейчас в главпуре он относительно независимый, со временем его надо сделать полностью независимым. А под новым председателем комитета остаться независимым будет сложно. Сюда травоядных не ставит, все хищники, простите за сравнение. Давайте еще подумаем немного. Он недовольно хмурится, но в лед возражения не находит. Думаю, ему бы хотелось все иметь под собой. Но рановато, Леонид Юрьевич. Весь не тот, на этом обсуждения заканчиваются. Время уже позднее, нужно домой ехать. Мы еще немного говорим, но уже отвлеченно, и я начинаю собираться. «Леонид Юрьевич, поеду я. Рад вас видеть, мне вас не хватало все эти месяцы». «Это я без намека, язва», — улыбается он. «Ладно, я по тебе тоже скучал. Ты-то там отдыхал, как на курорте, а я отдувался за тебя». Это он шутит так, и я смеюсь, разумеется. Почему бы и не посмеяться с приятным человеком? Я ухожу, но грустно сердце остается. Покушение это дурацкое. Надо Наташке тоже охрану усилить. И версия с азербайджанскими ворами особенно убедительной не кажется. Надеюсь, конечно, что это не Андропов. Но блин, не могли урки так оперативно сработать. Я еще в воздухе был, а этот левша или кто он там, уже в райсовете был и ждал. Ладно, не буду думать об этом сегодня, а подумаю завтра. На свежую голову. Надо домой скорее ехать. Уже ночь на дворе, а молодая жена волнуется. Я выхожу и сажусь в машину. Наталья звонила, говорит Алик. Ага, киваю я. Наберите ее, пожалуйста. Виктор протягивает руку, но телефон начинает звонить, будто ждал, когда Витина рука приблизится. Алло, отвечает Виктор. Так точно, Юрий Владимирович. Передаю. Блин, вот как так, я только сел и он звонит. Это что за чутье такое, или он следит? Здравствуйте, Юрий Владимирович, бодро восклицаю я. Здравствуй, Егор, рад тебя слышать, живого и здорового. Ёлки, хорошо, если правда рад, я тоже очень рад. Хорошо, в таком случае приезжай. Сейчас, удивляюсь я. Да, прямо сейчас. Ладно, хорошо, на Старую площадь? Нет, приезжай домой. На Кутузовский, 26, 12. Два слова. Мы заезжаем во двор и утыкаемся в железобетонные блоки. Выходим и подходим к КПП. Брагин. К Андропову. Охранник кивает. Парни остаются за периметром, а мне предстоит пройти пару десятков метров совершенно без защиты. Не думаю, конечно, что какой-то левак-левша лежит сейчас на чердаке, рассматривая в оптический прицел, но чувствую себя немного неуютно. Даже повторюсь, даже, если вдруг, что разумеется, совершенно нереально и неправдоподобно, но всякое бывает, даже если за покушением стоит Андропов, то у себя дома он не будет меня ликвидировать, тем более, своими руками. В крайнем случае он пригласил бы меня в другое место, где свидетелей поменьше. Впрочем, он же не какой-то банальный мафиози, чтобы приглашать, типа, на ужин и вышибать мозги. Думаю, в его руках вся злобинская мощь. И даже, если сам Злобин не стал бы ничего предпринимать против меня, то у Юрия Владимировича нашлось бы море людей, кому он мог это дело поручить. Охранник доставляет меня на четвертый этаж, и дверь открывает сам Андропов, собственноручно. Он кивает и пропускает меня внутрь, а охранник отчаливает. «Бравый солдат Брагин», — усмехается хозяин дома. «Проходи, сюда, в кабинет. Квартира отличная, можно сказать, по нынешним временам просто шикарная, но не более шикарная, чем у меня. Для государственного мужа такого уровня вполне даже скромная. Обстановка совершенно обычная, ничем не похожая на музей. Единственная роскошь, замеченная мной, это две колонны в классическом греческом стиле, поддерживающие балку перекрытия в коридоре. В кабинете одну стену занимает книжный шкаф под потолок с застекленными полками. У окна, занавешенного желтой шторой, стоит простой двухтумбовый рабочий стол, как у школьника. Рядом на этажерке белый телефон, два кресла и журнальный стол. Вот и вся обстановка. Ну и неизменные деревянные панели, которыми до середины обшиты белые стены. Пахнет библиотекой. «Хорошо у вас», — говорю я, оглядываясь. «Строго и функционально. Мой стиль. Садись», — с улыбкой показывает хозяин кабинета на кресло. На столике стоит чайник, накрытый толстым полотенцем, и две чашки. «Чай? Спасибо большое», — киваю я. «С удовольствием». Он наливает. «Чая много не бывает». «Ну что, как послужил?» — спрашивает он, отпивая. «Добросовестно, Юрий Владимирович», — усмехаюсь я. «Отцы командира остались довольны». «Да, это точно. Я наводил справки». «Молодец. Тебя хоть в космос отправь, и там пользу принесешь». «Да, по крайней мере, буду стараться. Но, надеюсь, это лишь фигура речи, и вы не планируете из меня делать космонавта». «Ну», посмеивается он, «ты человек молодой, так что из тебя кого угодно еще можно сделать. Кого угодно, хоть космонавта, хоть разведчика. Ты чем бы хотел заниматься? Тем, чем и занимаюсь, честно говоря. Строить будущее, родине служить. Все служат, и учителя, и пожарные, и военные, и фрезеровщики. Каждый на своем месте. А ты куда пойдешь после армии? такое чувство, что вы меня сейчас обратно отправите, в наушки, улыбаюсь я. Я тебя не отправлял, строго поправляет меня он. Это Леонид Ильич лично распорядился, ты его здорово разозлил, похоже. Да, это точно, он не любит, кажется, когда в его дела лезут, а я пытался изображать из себя Нострадамуса, напророчил смерть Суслова. Ну, тут ты не ошибся, качает головой Андропов, хотя мог, пожимаю я плечами, ведь ситуация поменялась и он вполне мог протянуть дольше, чем в известном мне будущем. Да, понимаю, но есть такая штука, называется Эдипов эффект, не Эдипов комплекс, а именно эффект, влияние предсказания на свершение предсказанного явления, это что-то вроде программирования. Например, если бы я сказал Суслову, что он умрет такого-то числа, он, поверив мне, взял бы и действительно умер, даже не имея для этого каких-то причин. Вот-вот, но в данном случае ты сказал об этом мне и Брежневу. Да, киваю я, поэтому, вероятно, Брежнев не отказывается от мысли, что это было не предсказание, а заговор, о котором я его предупредил. Правда, хмурится Андропов, он так думает, это он сегодня так сказал, он так не говорил, это всего лишь мое предположение, даже не предположение, а допущение. А какого точно числа скончался Михаил Андреевич? 23-го, да, а там, у тебя, не помню, конец января и точка, наверное так же, помню только, давление что ли подскочило, он выпил таблетку и все, да-да, ты рассказывал, да, а вот того, что структуру, возглавляемую Андроповым подозревали в том, что ему подмешали в таблетки яд, не рассказывал, и сейчас не буду, хотя это хорошо ложится на идею об Эдиповом эффекте. Узнал, что Суслов должен умереть и подмешал ему яда в таблетки. О чем вы говорили, можешь мне рассказать, спрашивает хозяин дома. О службе на границе говорили и о необходимости реформ. Еще о том, что ретроградов Романова, Щербицкого и Гришина не надо в преемнике, и безудержного Горбачева тоже не надо, а надо вас. Зря так сказал, теперь он будет подозревать, что это я тебя подучил. Мне кажется, не должен. Кажется, хмыкает он. А после меня ты кого хочешь продвинуть, если не Горбачева, Медведева, да, его. Но для этого вам надо его в деле испытать. Если будешь еще с Брежневым говорить, этих тем избегай. Давление он не любит и теперь к тебе относится, как к человеку, обманувшему его доверие. Думает, что ты втерся в его ближний круг только для того, чтобы продвигать свои политические идеи. И про реформы ему не говори, вообще ничего не говори. Понял меня? Понял, как не понять. Я ничего не буду говорить, а ты сделаешь, как посчитаешь нужным. Да, кому таблетки, кому пулю. Все на благо страны. Что говорит Злобин, кто в тебя стрелял? Разумеется, он знает. Это в любом случае, причастен он к этим выстрелам или нет. Пока ничего не говорит, предполагает, что за этим делом могут стоять азербайджанские криминальные структуры. ХМ, не похоже, честно говоря, не знаю, пожимаю я плечами. Он выделил толкового сыскаря, думаю, разберется, откуда ноги растут. Уголовники мне давно войну объявили, так что все возможно. Если не они, то не знаю, на кого и думать тогда. Не хочу рассказывать о своих подозрениях и о том, что для уголовников операция прошла слишком хорошо и быстро. Ну, да, кивает Андропов и погружается в раздумья. Я делаю глоток чая. Остыл уже. Китайский, что? Не понимает он. Чай вкусный. Китайский, а, ну да, китайский. Считаете, что я все еще токсичен для вас? Спрашиваю я, отхлебывая холодный чай. Считаю, что тебе нужно пока не высовываться и не привлекать внимания. Посиди спокойно, никому ничего не рассказывай, не играй ни в Нострадамуса, ни в Тересе, ни в Вангу. Это точно ни к чему хорошему не приведет, если ты не желаешь открыть частную практику. Не исключаю, что вся эта стрельба лишь предупреждение, чтобы осадить и заставить притухнуть. Я киваю, хотя, думаю, вряд ли, потому что рисковать и стрелять по шапке, даже с небольшого расстояния и с хорошей оптикой, весьма опасно. Я вас понял, Юрий Владимирович. Займусь своими непосредственными обязанностями. Да, соглашается он, это лучше всего. Брежнев тебя вряд ли будет к себе приглашать в ближайшее время, так что работай спокойно. Кстати, что со Скачковым? Скачков ждет вашей команды. Решился он? Да, уверенно говорю я. Хорошо, я обдумал твои слова и пришел к выводу, что такой человек в комитете мне пригодится. Пусть завтра приедет на Старую площадь. Я хочу с ним поговорить. У него есть, кого оставить вместо себя. Есть Юрий Владимирович. Хорошо, снова говорит он и поднимается с кресла. Я тоже встаю. Езжай, отдохни, кивает он. А то только приехал и все опять закрутилось. Пойдем, я тебя провожу. Мы выходим в прихожую. Когда понадобишься, я тебя вызову. Занимайся спокойно своим факелом. Я понял, Юрий Владимирович. Он открывает дверь, выпуская меня из квартиры. Мы прощаемся и я выхожу. Егор, окликает он меня. Я останавливаюсь и оборачиваюсь. Я рад, что ты вернулся, говорит он и закрывает дверь. Я тоже рад, кажется. Я спускаюсь по лестнице, выхожу из подъезда и двигаю к машине. Надеюсь, сегодня уже никто меня не дернет. Мы едем домой, заезжаем во двор и я выхожу из машины по новому протоколу, проходя в дом через черный ход. Ох, я уж думала, мне привиделось, что ты сегодня прилетел, улыбается Наташка. Ты живой? Ну, да, чего мне сделается, усмехаюсь я. Голодный? Уже и не знаю. Ну давай, умывайся и беги на кухню. Я сейчас все подогрею. Я захожу в ванную и сбрасываю с себя форму, все казенное. Поносил, хватит. Забираюсь под душ и врубаю горячую воду. Струи бьют по спине и по груди, от них поднимается пар. Кайф, кайф, ты где? Заглядывает Наташка. О, да у тебя тут турецкая баня. Ага, тихонько подтверждаю я. Баня, да. Минут через 15 я сажусь за стол и ем только, чтобы не обижать жену. Если честно, хочу только спать. Съедаю немного и меня развозит, как от стакана вина. Да ты на ходу засыпаешь, качает Наталья головой. Пошли, я тебя доведу. Я встаю, обнимаю ее и даю себя увести и уложить. Какое же удовольствие снова оказаться в своей постели. Мягкая, свежая, душистая. По лицу расплывается улыбка. Рад, тихонько спрашивает Наташка. Ага, едва слышно отвечаю я. Не то слово. Она выключает верхний свет и садится рядом со мной на краешек кровати. Проводит рукой по моей щеке, запускает пальцы в волосы. МРР, говорю я. Глаза слипаются. Руки и ноги становятся тяжелыми, настолько, что я не могу пошевелиться. «Спокойной ночи», — шепчет она, но я не отвечаю. Я уже сплю, утром просыпаюсь чуть свет. Разница во времени еще долго будет давать о себе знать. За окном еще темно. Наташка посапывает под боком. Красота. Я аккуратно поворачиваюсь, и она сразу открывает глаза. «Проснулся?» — тихонько спрашивает она. «Нет еще», — шепотом отвечаю я. «Спи, иди сюда». Подмигивает она и улыбается, а то опять убежишь на целый день. Голос со сна низкий, сиплый, волнующий. Тело реагирует мгновенно. Я за последние месяцы этот момент представлял много раз. Наклоняюсь, нависаю над ней и замираю. Ну, недовольно торопит меня она, и я ее целую. А она меня целует и обнимает, обхватывает руками, прижимает к себе. Теплая, живая, желанная. Как от нее пахнет. Ты скучал? Шепчет она, но я не отвечаю. Некогда мне отвечать, да и к чему все эти разговоры. Я целую шею, ключицу, сжимаю дрожащую грудь, гладкую, упругую, твердеющую в моей руке. И она, забыв о чем только что спрашивала, с силой втягивает воздух. Ласка, истома, счастье, стоны. Больше, кажется, ничего в мире и не существует. Когда мы отрываемся друг от друга, через окно спальни заглядывает солнце. Небо голубое, с дымкой. День морозный будет. Ну, ничего, не такой, как в наушках, это уж точно. Я встаю и ловлю себя на мысли, что чувствую себя так, будто никуда и не уезжал. Все привычно, все на своих местах, все по графику. Душ, завтрак, выезд. Сначала заезжаю на Лубянку, захожу к Ишбердееву. Здравствуйте, Максим Булатович. А, Брагин, здравствуйте, проходите, присаживайтесь. Он достает бумаги и начинает спрашивать, кто знал, да кто не знал, крутит и вертит меня минут 30. При том, что реальных результатов у него нет, хотя, кое-что есть. Фоторобот старика с гитарным футляром, правда нарисован так, что никогда реального человека по нему не определишь. А еще есть футляр, нашли в здании райсовета, ну, зашибись. А по этому леваку есть какая-нибудь инфа, спрашиваю я, информация, нет, пока нет ничего. Ну, разве что, на винтовке его отпечатки. Сегодня продолжим работать с нашими информаторами. Как что-то выясним, я вам позвоню. Хорошо, киваю я, понимая, что ждать особенно нечего. То есть мы точно знаем, что стрелял он. У вас есть люди в азербайджанских преступных группировках? Игнорирует он мой вопрос. Если азербайджанцы наняли левака, то истоки там нужно искать. «Поищем», — говорит он таким тоном, мол, указывать нам не надо, сами знаем, где, когда и что именно искать. «Ну, ладно, зашибись, чё, стрелять-то не по вам будут, скорее всего». «Ясно», — говорю я, — «когда сможем к Кухарчуку наведаться?» «Ой, Брагин, давайте только не сегодня, у меня помимо вашего дела, куча забот, причем, как вы понимаете, там характер дел немного иной». «Ладно, тогда договоримся на завтра». «Да, давайте на завтра или на послезавтра. Я вам позвоню, хорошо, у меня все ваши телефоны имеются. И в автомобиле, и на работе, и дома». «Отлично», пожимаю я плечами. «Это хорошо, что имеются. Буду ждать звонка». «Да», кивает он. «Если будет информация по вашему делу, дам вам знать». Попрощавшись, я иду в свой взвод. Дневальный отсутствует. Из кубрика доносятся звуки телевизора. «Наверное, там службу тянет». Я подхожу к канцелярии, постучав, открываю дверь. «Товарищ капитан, разрешите?» Он удивленно окидывает меня взглядом. То, что я не в форме, должно быть, немного его сбивает с волны. «А ты как здесь оказался?» — хмурится он, напряженно соображая. «Я за командировочным пришел, рядовой Брагин». «Что?» — моментально врубает он форсаж. «Почему в гражданке под арест захотел? Совсем охили? Ну-ка, смирно». «Смирно, я сказал. Доложить, как положено». Я поднимаю руку и смотрю на часы. «Блин, сейчас с этим идиотом бодаться. Хотел ведь еще к Чурбанову заскочить. Военный билет, сюда!» — истерично требует капитан. Я достаю военник и, подойдя, протягиваю ему. Он выхватывает его из рук и начинает орать, будто его убивают. «Мат-перемат, какие только кары небесные не обрушивает он на мою голову. Слушай, капитан, хорош орать», — говорю я, устав слушать его вопли. «Ты мне командировочное выписал, что молчать? Кажется, его удар сейчас хватит. 5 суток ареста». «Да ты задолбал, Ирс». Я тоже невольно повышаю голос и выпускаю из глаз парочку молний. «Что твой Зевс? Заткни пасть. Тебе звонок организовать? С кем ты говорить будешь? Кто тебя должен выдрать железным членом, чтоб у тебя мозги на место встали? Матросов, Злобин, может, ты ждешь, когда Брежнев тебя лично по хребту протянет? Тебе приказ был командировочное выписать». «Какое командировочное?» — открывает он рот, опешив от моего натиска. «Немазанное, будьте сухое, распустились». Я подхожу к телефону, снимаю трубку и звоню в приемную Злобину. «Брагин», — вместо приветствия чеканю я, — «вы Ирсу приказ довели?» «Какой?» — не понимает злобинский помощник. «Командировочное в главпур выписать». «Нет еще», — быстро соображает он, — «о чем речь? Его не было на месте». «Вот он, появился», — недовольно отвечаю я и передаю трубку Ирсу. «Капитан Ирс». Он выслушивает, что ему говорят, и молча садится за стол. Быстро заполнив бланк, передает мне. «Через месяц, чтобы было новое, и без напоминаний». «Хорошо», — кивает он. Я выхожу и закрываю дверь. Из коптерки мне машет Зденик. «Иди сюда». «Здравия желаю», — усмехаюсь я. «Вернулся, что ли?» — улыбается он, хлопая меня по плечу. «Я смотрю, ты поднаторел на границе в разговорах с начальством». «Есть такое», — киваю я. «Извините, товарищ старший прапорщик, сорвался». «Ничего», — лукаво улыбается он. «Ему давно по мозгам дать надо было. Слушай, я спросить хотел. Помнишь, ты доставал чеки в Березку? Можешь еще достать? Не просто так, ясно, а продать? Ну, если только по нормальному курсу, конечно». «Сколько надо?» — спрашиваю я. «Рубликов 500. «Ну, зависит от коэффициента». «Достану», — киваю я. «Один к одному». «О, отлично. Тогда 1000. В следующий раз принесу. Правда, это через месяц будет». «Через месяц?» — щурится он. «Если надо раньше, запишите мой телефон. В главпур подскочите, я отдам. Я там в ближайшее время постоянно буду. Мы пару минут еще болтаем, и я ухожу». Позвонив из машины и договорившись на короткую встречу с Чурбановым, я иду в МВД. «Привет», — встречает меня замминистра, выходя из-за стола. «Ну вот, нормальный вид. Рад тебя видеть». «Я тоже, Юрий Михайлович. Извините, что я так нахрапом, без предварительной договоренности». «Ничего страшного», — улыбается он. «У меня еще есть немного времени перед совещанием». «Отлично. И спасибо большое. Мы вас ждем с Натальей. Когда придете?» «Ну, Галина хоть сейчас», — смеется он, — «но у меня, сам понимаешь. Давай в субботу, что ли?» «Все», — смеюсь я, — «ловлю на слове. В субботу у нас, лады. Но я не только ради этого пришел. У меня еще просьба будет». «Деликатная». «Какая?» — немного напрягается он, подозревая, должно быть, что касается она его тестя. Мне нужны агентурные данные из Баку, у вас же там наверняка свои люди имеются. У меня тут небольшая заварушка случилась сразу по возвращении. Говорят, какие-то азербайджанцы мной очень сильно интересуются. Прям так сильно, что настоящую секретную операцию разработали. Я рассказываю о вчерашнем происшествии. Он хмурится, кивает головой и слушает очень внимательно. «Погоди», — говорит он, — «сейчас я приглашу одного человека, и он точно сможет что-то сказать на эту тему». Он вытаскивает из внутреннего кармана небольшую записную книжку в кожаном переплете, отыскивает нужную страничку, снимает трубку и набирает номер, заглядывая в книжку. «Олег Дмитриевич», — деловым тоном говорит он, — «приветствую. Как дела? Молодец, отлично. Слушай, мне надо, чтобы ты помог хорошему моему товарищу. По Азербайджану есть вопросы». «Да, можешь подойти, а понятно». «Нет-нет, иди, как намечено. Он сам придет тогда». «Во сколько?» «В два, Егор, сможешь в 2 часа подскочить?» Он поворачивается ко мне. «Конечно», говорю я, «без проблем. Олег, он в 2 часа будет у тебя». «Брагин Егор, молодой парень, друг семьи, да. Помоги, пожалуйста». «Да, скажи, чтоб пропуск выписали». «Все, добро. Привет супруге». Он кладет трубку. «Запоминай, Олег Дмитриевич Лямин, он заместитель начальника ГУУРа. Уголовный розыск, уточняю я». «Да, у него особая группа, занимается республиками». Он объяснит. «Пойдешь к нему и он тебе поможет». «Спасибо большущее», киваю я. «Да ладно, какие благодарности», машет рукой Чурбанов. «Он человек серьезный, очень компетентный. Лучше, чем он, никто на твои вопросы не ответит. Можешь ему все, что касается этого дела, смело рассказать. Хотелось бы, чтобы все было конфиденциально. Можешь не переживать. Я его еще попрошу. На этом мы и расстаемся. Я ухожу и иду на работу». «Скачков звонил», говорит Виктор. «Перезвонить? Давай. Хотя через 15 минут уже на месте будем. Подъезжаем быстро. Я выхожу с Витей. Из второй машины выскакивают еще 2 парня. Капец, с таким сопровождением даже генсек не ходит, по-моему. Здесь полно вооруженных людей и устроить засаду совершенно невозможно, так что можно особенно не шухарить. Я засовываю руку в карман и, достав пропуск, двигаю к подъезду. Сегодня морозец. Вслед за нами и навстречу шагают военные с красными ушами и с красными носами. Политработники. Идейные, матерые, политически грамотные. Выдувают пар. Торопится. Остается сделать уже несколько шагов, как вдруг слева боковым зрением я замечаю тень. Виктор резко разворачивается, а другой мой телохранитель чуть толкает меня вперед, закрывая собой. «Эй, бро!» — раздается слева голос с кавказским акцентом. «Да мне сказать только, бро!» 2 слова, 13, дружба народов. Я оборачиваюсь и вижу парня в дубленке и норковой шапке с опущенными ушами. Похож на азербайджанца, молодой и вроде даже не особо наглый, смуглый, замерзший, нос красный, руки подняты или, скорее, чуть расставлены в стороны, рядом никого нет, похоже, один. «Стой, стой», бросаю я парням, «погодите, проверьте и пусть говорит, чего хочет». Один из парней, из второй машины подскакивает к нему и обхлопывает бока, рукава, штанины, «чисто», докладывает он, «я молча смотрю, жду». «Чего скажет пришелец, бро?» — повторяет он. 2 слова. «Ну, ты уже 3 сказал», — киваю я. «Кто такой? Чего хочешь?» «Я никто», — шире разводит он руки, оставляя на виду раскрытые ладони. «Посланник. Я молча жду послания от посланника. Юсик Бакинский хочет поговорить». «Я такого не знаю», — пожимаю я плечами. «Юсик большой человек», — отвечает посланник. «Он весь Азербайджан держит, его вся Москва знает, все зоны. Большой авторитет у человека. И о чем такой большой человек говорить желает? Есть вопросы. Не для чужих ушей. Я молчу. Приглашает тебя на ужин. Я молчу. В Баку. В Баку? Серьезно? А что не в Лос-Анджелес? Нет, брат. Почему в Лос-Анджелес? В ресторан Баку. И зачем мне это? Спрашиваю я. Это всем надо? Юсик просит. По-человечески. Можешь уважить? Взрослый дядя, авторитетный. Неправильно отказываться. Он специально из Баку прилетит. Из Баку в Баку, киваю я. Ладно, давай встретимся. Когда? В субботу. Можешь? В субботу только днем могу. Подходит твоему Юсику? Подходит, кивает посыльный. Спасибо, Егор Бей. Приходи в 2 часа, пожалуйста. Нет, качаю я головой. Будет не так, хочет говорить, Пусть сам ко мне приходит. Один, без оружия, без охраны. Встретимся в казино в Москве. Детали пусть с Цветом обсудит. Понял тебя, кивает гонец. Он резко опускает руки, поворачивается и быстрым шагом уходит прочь. Юсик Бакинский. Сколько их еще, всех этих юсиков и прочих уважаемых по всему союзу сидельцев. Вот бы справить мне костюм себе из Сталина, из мистического тела, тверже стали, на, сапоги и галифе, хоть и без кителя, вашу конченую свору истребить всю, бля, спасибо Мише Елизарову за бесценные строки, я киваю парням и двигаю к подъезду, для остального, как говорится, был мастер-карт, был да сплыл, туда и дорога, какие люди, приветствует меня Скачков, здравия желаю, Виталий Тимурович, улыбаюсь я. Я захожу и осматриваюсь. Ничего не изменилось. Полгода слишком маленький срок для тектонических сдвигов, влекущих за собой покраску, смену мебели или офисного оборудования. Так что в кабинете Скачкова все как и раньше. На столе бронзовый бюстик Ленина и воспоминания Жукова. Карта СССР за спиной занимает почти всю стену, а напротив нее на другой стене экономическая карта мира. Это отличительные черты. Остальное – стол, стулья, телефон, белые стены и портреты вождей, такие же, как во всех других кабинетах стран и советов, все в лучших традициях. Наконец-то, пожаловал, слегка журит меня он, я уж думал не придешь, очень большие начальники сильно по мне соскучились, вот и дергали туда-сюда, улыбаюсь я, то один, то другой, ну-ну, понятно, остановилась машина государственная без тебя, да, ага, похоже на то, ну, что, как у нас дела-то? Дела идут, кивает Скачков. Контора пишет, поедем с тобой в Эстонию скоро, а то наши эстонские друзья, ссылаясь на традиционную неспешность, спускают на тормозах наши распоряжения, просьбы и требования. Саботируют, паразиты, усмехается он. Так что, надо будет перед поездкой подергать ниточки, раз уж ты с большими начальниками на дружеской ноге. Понимаешь, нужно процессу придать ускорение. В виде пенделя, да, хоть бы и так, Виталий Тимурович, меняю я направление региональной политики. А что у нас с Азербайджаном? Мне очень хочется провести там маленькую триумфально-победоносную операцию типа грузинской и питерской. Как вы к этому относитесь? Я, конечно, всегда за победоносную и, тем более, за триумфальную операцию. Всегда за. Да вот только в ближайшее время вряд ли мы сможем рассчитывать на триумф. Почему? Да потому, что товарищ Алиев не слишком торопится нам помогать. Это уже тенденция, однако, качаю я головой. И что же делать? Как нам убедить товарища Алиева в необходимости плодотворного сотрудничества? А хер его знает, товарищ майор, пожимает плечами Скачков. Да только я тебе скажу, что в Эстонии у нас успехов и то больше, чем в Азербайджане. Алиев человек осторожный и предусмотрительный, судя по всему, не желает, чтобы на его территории возникали силы, ему не подконтрольные. Поэтому, пока не надавишь на него, ничего и не поедет. То есть у нас в республике вообще ничего, можно и так сказать. ДСАФ наготове, они все выделили, все исполнили, но комсомольцы республиканские тормозят, ссылаются на партийные органы. То одного решения нет, то другого. А те пока не дадут команду, не будет выделено ни места, не средства, округу это тоже не надо, зачем лишние движения, если руководству республики не нужно, то им, тем более, ясно, качаю я головой, соображая, что дедуля мне нынче не помощник, вот, не ходил бы ва-банк, и шло бы все, как шло, куда как с добром, но правда шло бы по накатанной колее, а я хочу все это дело, реформы и ускорение поскорее запустить, не в горбачевском смысле, конечно. Попробую с Андроповым это дело проработать, если захочет, поможет, если подтолкнет, тогда другое дело, как известно, не подмажешь, не поедешь, это правило не только в войсках работает, ладно, смотри, я тут попросил подготовить для тебя информацию, чтобы ты поскорее в курс дел вошел, тебе, наверное, еще и комсомольскими своими делами надо заняться, надо, это точно, как тут Новицкая поживает, хочу к ней подъехать в ближайшее время, в том числе и по Азербайджану поговорить. Вроде нормально, но я с ней давно не виделся. Понятно. Еще вопрос, Виталий Тимурович. Я надеюсь, вы скоро уйдете в контору. Кто останется вместо вас? Проблема, вздыхает он. Я поэтому еще хочу в Эстонию тебя свозить, чтобы познакомить с товарищем своим. Думаю, могу его рекомендовать. Так можно не ждать, а его сюда пригласить, возможно, так было бы быстрее. Он знает, что вы рассматриваете его кандидатуру. В том-то и дело, что пока не знает. Понятно. У меня, кстати, тоже есть кандидат. Надеюсь показать его вам в ближайшее время. И кто он? Начальник погранзаставы. Две красных звезды у него, еще куча всего. Правда, возможно, он излишне бескомпромиссный, но будем страховать. Так ты решил уже? Уточняет Скачков. Нет, конечно, просто рассказываю про него. Без вас я принимать решение не буду, естественно. Ну, добро, кивает он. Когда приедет? Надеюсь, в течение недели смогу организовать. Давай пораньше, а то если поедем в Эстонию, чтобы накладок не было, понимаешь? Понимаю, конечно, как не понять, мы занимаемся делами. Мне приходится вникать во все подробности, учитывая, что тот, кто вскоре, надеюсь, придет на место Скачкова, не будет ничего знать о делах. Ближе к 2 часам я начинаю собираться. На обед? Спрашивает Тимурыч. Нет, сегодня не до обеда. Поеду в уголовный розыск. Не устаю удивляться разносторонности твоих интересов, усмехается он. Ага, есть такое дело, подтверждаю я и отправляюсь в ГУР. На входе возникает небольшой затык из-за военного билета вместо паспорта. Поскольку я в гражданке, молодой Литеха не может сообразить, что ему делать, но посоветовавшись со старшими товарищами, в конце концов, пропускает. Олег Дмитриевич Лямин оказывается худощавым подполковником лет 40. У него полностью седые волосы, седые брови и густые усы тоже седые, как хамобрут. Повидал, похоже, на своем веку человек, всякого. Похлеще Вия, возможно. Присаживайся, показывает он на стул, внимательно меня разглядывая. Юрий Михайлович сказал, у тебя к Азербайджану есть интерес. Я окидываю быстрым взглядом кабинет. Маленький, обычный, по-казенному скучный. Так точно, есть. Я бы хотел спросить, не было ли в последнее время информации о том, что кто-то в Баку подыскивает исполнителя для устранения человека, киллера, короче говоря. А устранение где должно быть, в Баку или в Москве, спрашивает Лямин. В Москве. Исполнителя они в Москве искали. Искали, нашли или нет, знаешь, нашли, усмехаюсь я и рассказываю, что собственно произошло. А во, парень, качает головой подполковник. А ты интересный пассажир. Кто ведет дело? Дело никто. Как это? Хмурится он. Это что значит? Контора. КГБ. Собственными силами и в режиме секретности. Поэтому я очень надеюсь на понимание с вашей стороны. Мне бы очень хотелось сохранить наш разговор в секрете ото всех. Постараемся. Кивает он, снимает телефонную трубку и набирает номер. Василий Михайлович, зайди ко мне, пожалуйста. Сейчас, объясняет он, положив трубку на место. Спец по Азербайджану придет, у него спросим. Заходит тоже седой человек в штатском. Ему лет явно побольше и седина выглядит естественней, хотя и наводит на мысли о вредной работе всей группы. Я рассказываю ему, что меня интересует. А почему именно Азербайджан? Следственная группа располагает данными, что именно из Азербайджана интересовались исполнителем, который произвел выстрел. Отпечатки на винтовке его, по крайней мере. Вот, ну, а поскольку расследователи этого дела являются вашими конкурентами, то сами обратиться за помощью не могут. А я сомневаюсь, что у них имеются такие хорошие уши в криминальной среде, как у вас. Не хотят, скорее, хмыкает Лямин. Не могут, а не хотят. Ну, да, соглашаюсь я, скорее всего. Интересно, конечно, качает головой дед в штатском, внимательно меня рассматривая. С чего бы им за пацаном охотиться? Чтобы на кого-то надавить? Ладно, не мое дело. Надо поспрашивать у ребят. Это время займет, естественно. А есть какая-то информация об исполнителе? Раз пальчики его известны, значит ясно, кто такой. И кто? Левак, Левша, Левашов Константин. Вот, у меня есть фотокарточка. Я достаю фотографию из внутреннего кармана и протягиваю деду. Он берет ее и, бросив мимолетный рассеянный взгляд, кладет на стол. А его нашли сегодня, многозначительно кивает он. Левшу этого. По другому делу, хмурюсь я, пытаясь сообразить, что именно значит его слова. Да не знаю, теперь не взялся бы утверждать, что по другому. Скорее всего, именно поэтому. А можно с ним поговорить? Загораюсь я. Нет, мотает головой спец по этнической преступности. Никак нельзя. В вашем присутствии строго по заранее обговоренным вопросам. Нет, остается он непреклонным. Я поворачиваюсь к его начальнику. «Даже и не смотри», — усмехается старик. «Товарищ подполковник тебе тоже не поможет. Зажмурился твой левша. Нашли с тремя дырками, колотые. Так что, ни живой он и сказать ничего не сможет. А вот нам зато становится ясно, в каком направлении нужно рыть. В направлении Баку. Постараемся что-нибудь разузнать. В последних сводках ничего на эту тему не приходило. Мы такое сразу на заметку берем. Вот это поворот, как говорится. Второго шанса, похоже, ребята не дают. Задание не выполнил, и все, до свидос, чувак. Непонятно, качаю я головой и забираю фотографию. Если его разыскивали, да еще и не один день, а теперь вот грохнули за проваленное задание, кто будет новую попытку осуществлять? Теперь ведь надо подыскать нового исполнителя. Или у них куча ассасинов. Так нет же, говорят, искали конкретно вот этого. Разберемся, пожимает плечами спец. Если что-то появится, сообщим. Из Министерства внутренних дел я направляюсь на встречу с человеком, который, наверняка и сам находится в фокусе какого-нибудь лямина. А именно, к Цвету. Еду в казино. Давненько не брал я в руки шашек, как говорится. По пути звоню Ишбердееву и спрашиваю, есть ли новости. Если что-то будет, я сообщу, сухо отвечает он, что хоть и в вежливой форме, но означает отвали. Понятно, говорю я, но у меня для вас новость есть. Тело левши нашли с тремя ножевыми. Ну, это уже не новость, говорит он, и в голосе явно слышится недовольство. Я очень настоятельно вам советую не заниматься самостоятельными поисками и не играть в Пинкертона и комиссара Мегре. Мы делаем все необходимое, чтобы найти злоумышленников, и ваше вмешательство может очень сильно повредить делу. Всего доброго. Ага, и вам всего. Только не нравится мне, как вы этих самых злоумышленников ищете. Надо попросить Чурбанова, чтобы начали параллельно работать. Лидия, о, восклицает она и бросается мне на шею. Егор, точно, радость моя, усмехаюсь я. Узнала, значит, а я переживал, узнаешь или нет. Как поживаешь, как твой боксик? Все живы, смеется она. Живем не тужим. Очень рада, что ты вернулся. Я уже слышала, что приехал. Вот ждала, когда же появишься. Цветик-семицветик здесь, здесь, усмехается Лида. Там, за штабным столом, на звуки наших радостных приветствий и речей появляется Цвет. Здорово, служивый, усмехается он. Явился, не запылился. Ну, пошли. Мы усаживаемся за дальний, невидимый из-за стойки стол. Лида приносит кофе. Ну, как дела? Спрашиваю я. Нормально, кивает он. Деньгу печатаем ударными темпами. А ты как, отслужил? Все, брат. Теперь тебе законником не стать. Да ты что, горе-то какое, смеюсь я. Просто беда. А то, беда, конечно. Рассказывай, как жить будем. Даже и не знаю. Мир блатной, походу, истосковался по мне. Только я на порог, уже тут как тут. Я рассказываю о происшествиях вчерашнего и сегодняшнего дня. Кто такой этот Юсик, ты знаешь? Ну, так-то известная личность. Кивает Цвет. Легендарная даже. Щипач, аристократ и фокусник. Валет червовый. Аферист, значит. Начинал, как карманник, стал мошенником высокого полета. Надо подготовиться к встрече, говорю я. Посмотрим, как пойдет. Прямо здесь поговорим, я думаю. Надо будет санитарный час объявить. Да ладно, хочешь в субботу игру остановить? Ну, да, подтверждаю я. Хочу. В кабак пошли, предлагает Цвет. Здесь, в гостинице. Пишут все, с сомнением отвечаю я. У тебя глушилка есть. Присядем чинно, спокойно, все обсудим. Без стволов, без бузатерства, в общественном месте. Я думаю, нормальная идея. Поставим охрану, всех проверим. Такое мое предложение. Нет, не соглашаюсь я. По результатам переговоров, может, и сходишь с ним на обед, а у меня дела будут. Тут дело такое, его мы проверим, и людей его проверим. Но всех посетителей ресторана ты проверять не будешь. Ты помнишь, как в волне было? Ты вышел в туалет, а вернулся с пушкой. В ресторане таких фортелей сколько угодно можно устроить. Поэтому вот здесь, под полным нашим контролем, после тщательного досмотра сядем и поговорим. Присядем, наставительно замечает Цвет. Ладно, присядем, киваю я, но только здесь. Идет, заметано. Так все и происходит. В субботу, морозным февральским днем, я отправляюсь в казино. Мороз и солнце, как говорится, день чудесный. Правда, солнце солнцем, но серая дымка приглушает яркость и делает картину мира не самой жизнерадостной. Холод видно невооруженным глазом. Машин на дорогах мало. Они катят торопливо, словно спасаясь от мороза, а позади них выхлопные газы клубятся бело-серыми трепещущими тучками. Прохожие кутаются в шарфы и меховые воротники, идут быстро, не глядя по сторонам, выдыхая белые дымы, как заядлые курильщики. Мороз щиплет за лица и делает румяными, что твои яблоки. Мы подъезжаем к Москве на трех Волгах и выходим черной стаей. Участники конференции по вопросам интернациональной дружбы. Внутри тоже хватает моих парней. Для встречи какого-то мошенника Юсика жирновато, конечно, может впасть в гордыню. Ну да ладно, протокол безопасности нужно соблюдать. Казино закрыто на санитарный час, почти весь персонал выдворен, остаются только те, без кого нельзя обойтись. Все столы, санузлы и другие места, где можно спрятать оружие, досмотрены, опечатаны и подписаны. Делегаты из солнечного Азербайджана появляются точно в назначенное время. Они безропотно проходят досмотр и не выражают и тени неудовольствия. Мы подходим к большому круглому столу. Я с цветом и лысеющий грузный мужик в белой сорочке и черном костюме. Он обливается потом и безостановочно работает носовым платком, прикладывая его к лбу и к шее. Глаза у него крупные, выпуклые и печальные. Подбородок покрыт черной щетиной. Это и есть Юсик Бакинский. Рядом с ним худосочный спутник с крючковатым вороньим носом и впалыми, как колодцы, глазами с черными кругами. Это его консильери Давид Гусейнович или Грач. Похож, кстати, на Грача. Я указываю на стулья и все рассаживаются. Я бы хотел поблагодарить вас, дорогие друзья, что согласились на эту встречу. Мы молчим, слушаем. Обращение необычное, но посмотрим, что тут к чему. Мы давно следим за вашими успехами, практически без акцента продолжает Юсик. И это производит впечатление и вызывает настоящее уважение. Бармен открывает перед каждым из нас по бутылке боржоми и разливает по стаканам. Юсик сидит, положив локти на стол и расплывается, как ждун. К сожалению, между вами и некоторыми из моих соотечественников в разное время возникали определенные трудности, говорит он. Но я со всей ответственностью от имени старейших и авторитетнейших МММ, представителей нашего сообщества заявляю, что мы не переносим отдельные и, тем более, индивидуальные разногласия и инциденты на всю республику. Юсик вздыхает и делает несколько больших глотков из стакана. Его спутник, чуть наклонив голову вперед, внимательно нас разглядывает. Вот, продолжает оратор, МММ, в общем, не хочу ходить вокруг да около. Мы собрались с самыми уважаемыми людьми республики и хорошо поговорили. И все, как один, пришли к мнению, что Джемал Бакинский, Игла, Сева, Лазарь. Все они не поняли ситуацию, не рассмотрели возможности и повели себя неправильно. Мы же считаем, что обо всем всегда можно договориться. Он снова прерывается и допивает минералку. Ставит стакан и наливает из бутылки еще. Да, кивает Юсик. Признаюсь, нас очень впечатлило ваше умение решать вопросы и добиваться своих целей. Мы видели это и в Тбилиси, и в Ленинграде. И мы совсем не хотим за каких-то дурачков повторять их судьбу. Я говорю, может быть, не очень красиво и совсем не дипломатично, вы уж простите, но зато прямо и без лукавства. Как думаю, так и говорю. Хочу, чтобы все было предельно понятно и не осталось никаких недомолвок. Мы с Цветом молчим. Когда молчишь и смотришь на собеседника, он обязательно скажет что-нибудь еще. Вот он и говорит. Мы знаем, что в ближайшее время у вашего факела есть планы развернуться в Азербайджане. Мы это горячо приветствуем. У нас в республике много героев и ветеранов из горячих точек. Они с достоинством продолжат служить народу. Поэтому можем со стороны наших уважаемых людей обратиться и к первому секретарю, с просьбой помочь хорошему и нужному начинанию. Выдает, просто соловей, заслушаться можно. Сразу видно, человек чувствует пульс времени, вдыхает полной грудью дурман 90-х, открывает двери настежь, впуская будущее уже сегодня. Ну-ну, выражая глубокое уважение вашей силе, мы также отмечаем и уверенный рост ваших экономических показателей. Это вселяет в нас уверенность, что мы могли бы наладить взаимовыгодное сотрудничество и начать полноценную интеграцию или, как принято говорить, запустить всеобъемлющую программу разделения труда. Со своей стороны мы гарантируем, что сможем держать под контролем все воровское сообщество. Говоря «воровское», он морщится, как от зубной боли, показывая, насколько грубая реальность противна его, устремленному в светлое будущее, духу. «Мы и так держим», продолжает он. А это значит, что сейчас станем только сильнее и благодаря вашей помощи сможем полностью искоренить беспределы и бесчеловечные, взывающие к отмщению крови, преступления. Отныне экономика становится нашей главной задачей. Экономика должна быть экономной, внезапно произносит его советник и кривит губы в улыбке, обнажая крупные зубы. Да-да, кивает Юсик, бросая на него быстрый взгляд. Должна, это точно. В общем, чтобы не сотрясать воздух долгими речами в духе Леонида Ильича, подведу итог. Мы переходим под вас, то есть под цвета, обговариваем все условия и ваши экономические интересы. А вы, Егор Андреевич, за это предоставляете нам защиту и помогаете отбивать накаты и наезды со стороны воров старой формации силовыми методами, там где уважаемый цвет будет упираться в необходимость применения решительных мер. Мы в разы снизим уровень тяжелой преступности, убийства, грабежи, изнасилования, постараемся и с квартирными кражами поработать. Это приведет к положительному отношению со стороны властей и со стороны населения. Все усилия мы будем прилагать к развитию бизнеса, для взаимной выгоды. Мы молчим, но и он замолкает и внимательно смотрит то на меня, то на цвета. Ах, да, еще, добавляет Юсик, я слышал о неприятном инциденте, случившемся несколько дней назад, и слышал, будто азербайджанские воры наняли левшу, чтобы устранить вас. У него не вышло и его самого устранили. Авторитетно заявляю, что мы этого не делали. Никаких заказов и связей с левшой. Нами просто прикрываются. Это не в наших интересах, потому что мы видим перспективу там, где она действительно имеется. Мы уже ищем людей, кто мог бы стоять за этим инцидентом. Ищем и обязательно найдем. А после этого передадим прямо вам. Ну что, сказать, уважаемый Юсиф Алимович, говорю я впечатлен вашей речью, впечатлен тем, насколько ясно и точно вы видите ближайшее будущее. Это вселяет в меня определенную уверенность в то, что мы сможем работать вместе к обоюдному удовлетворению и на благо нашей великой Родины. Он кивает. Однако мы должны обсудить ваше предложение с коллегами, я многозначительно киваю наверх, чтобы он даже и не думал, будто мы работаем без страховки. Поэтому предлагаю снова встретиться в понедельник и наметить детальный и точный план работы на ближайшее время. Он все понимает и тут же поднимается из-за стола. Благодарю за ваше время и приглашаю вас в понедельник на азербайджанский ужин. Это очень любезно, улыбаюсь я, тоже вставая. Но сейчас вы у нас в гостях, поэтому приглашаем мы. И все в таком духе. Мы жмем руки, провожаем гостей и даем команду завершать санитарный час. А сами удаляемся за штабной столик и обсуждаем план действий. Обсуждать, собственно, особо нечего. Слава наша идет впереди нас, и прагматичные, трезвомыслящие люди сами принимают верные решения. Не все, но думаю, таких будет становиться все больше. Единственный неприятный момент в этом заключается в отсутствии моих войск на территории Азербайджана. А это значит, нужно срочно заниматься этой проблемой, ставить на уши всех, кого только можно, и продавливать срочное укоренение факела в Баку. Эх, без Скачкова это будет непросто. Но, что поделать, где наше не пропадало. Закончив с цветом, я в сопровождении усиленной охраны выхожу из гостиницы. Машины стоят напротив входа, пройти нужно всего несколько метров, но парни выстраивают настоящий коридор, блокируя тротуары и вызывая недоумение у редких прохожих. Ладно, я спускаюсь с крылечка, делаю пару шагов, и в этот момент слева раздается шум. Ко мне подскакивают мои ребята и, буквально поднося к машине, вталкивают в салон. Алик тут же выжимает газ, но я его останавливаю. «Погоди, погоди, Алик». Я смотрю в окно. Нападавших трое. Все они с ножами в руках. Бред какой-то. Они бросились на меня через толпу телохранителей. Это вообще бессмысленно. Двое уже лежат на мерзлом асфальте без движения, а третий убегает. Поняв, что шансов нет, он просто развернулся и дал дёру. Естественно, за ним побежало несколько парней. Они тут же догнали бегуна и, пнув по ногам, отправили в полет. Он грохнулся о землю, выпустив из руки здоровенный тесак. Прямо танец с саблями. Его тут же подняли и потащили к машине. Пока шла гонка, двоих вырубленных сковали наручниками и распихали по машинам. «Ведь, говорю я, давай этого ко мне. Проверь только, чтоб у него ничего больше не было». Виктор выскакивает, а через минуту рядом со мной оказывается перепуганный бичара с бешеными глазами, заросшей мордой и браслетами на руках. «Не надо!» – тревожно восклицает он, двигаясь от меня и глядя, как на лохнесское чудовище. «Не надо! Чего не надо?» – спрашиваю я. «Правда, не надо!» Трясет он головой. Я сам скажу, сам скажу. Ну, ладно, спокойно, разрешаю я. Говори, сердечный. Тебя кто послал? 14. Сумятица. Куда мы едем? Волнуется наш новый пассажир. Здесь недалеко, на Лубянку. Киваю я. Знаешь, что это такое? Он отрицательно мотает головой. Серьезно? Удивляюсь я. Не знаешь, что такое Лубянка? Приезжий, что ли? Он снова головой мотает. А про КГБ слыхал? В этот раз он кивает утвердительно. Ну, хоть что-то слыхал, вздыхаю я. Стало быть, знаешь, что у них есть молоточки, иголочки, щипчики, ножички, струнки и бритвочки. А еще электроды, подключенные к высокомощным источникам и смертельные инъекции. Хочешь что-нибудь из этого испытать на себе? Глаза убивца наполняются ужасом и осознанием того, что жизнь загублена напрасно. Ладно, давай поговорим предметно. Сколько тебе заплатили или пообещали заплатить? 100 рублей. Помолчав, выдает пленник. За что? Спрашиваю я. За это? Пожимает он плечами. За это? Повторяю я. Ты кто такой вообще? Прут, отвечает он. Оригинально. Ну, и чем ты занимаешься, Прут? Кто ты по жизни, говоря по-простому? Да чё ты докопался? Вдруг начинает нервничать пассажир. Тебя колышет. Кто я? Подошел Кент, сказал так и так, надо сделать то и то. Куда подошел? Ну, там мы на хате одной. Ну, короче, кто, говорит, хочет бабок заработать? Вот и все. Че еще сказать? Где хата? Говори. Не, это не, идет он в отказ. Так в натуре не пойдет. То есть, ты на меня с ножом рванул и будешь мне рассказывать, что пойдет, а что не пойдет. Алик, поехали на реку. Ну, где шлюз? Там их под лед запустим, да и все к херам. А то я устал от пустых разговоров. Начальник, ты чё творишь? Какой лёд? Я же ничего и не сделал даже. Я вообще передумал и в другую сторону. А мне по херу, пожимаю я плечами. Если от тебя пользы нет, какой смысл тебе жизнь оставлять? Ведь, передай парням, что меняем маршрут. Понял, говорит Виктор и берёт рацию. Внимание всем бортам, говорит первый. Смена маршрута, едем. К Строгинской пойме, подсказываю я, припоминая, где в будущем будут делать проруби на крещение. К Строгинской пойме, повторяет Виктор. Второй принял изменение маршрута. Третий принял. Едем на Строгинскую пойму. Начинает волноваться ассасин. В какую пойму? Вы чего, мужики? Мужики на зоне рукавицы шьют, говорю я и отворачиваюсь. Наступает тишина. В головной машине у нас москвичи, местные парни, коренные, куда ехать знают. Минут через 5 пассажир начинает проявлять беспокойство. Начальник, не надо в прорубь, просит он. Расскажу я, как было. Мы бухали у Томки Сиворылой, на Рижской. У нее там ушкуйка известная. Что еще за ушкуйка? Да все так называют, ну малина типа. Притон, значит. Ну, да. Короче, нарисовался фраер. Блатной, наверное, не знаю я. Ну так выглядит представительно. Ну и все. Расскажи про фраера. А чё рассказывать? Звать Али. Из Баку. Нет, с Еревана. Хотя не, из Баку. Или. Чё там у нас ещё есть? Короче, дал по полтиннику. После дела, сказал, ещё столько даст. Привёз и всё. Мы ждали, сидели в машине. Как ты вышел, значит, он показал, ну мы и погнали. Погоди, а он в это время где был? Ну, там, в машине своей. Какая машина? Серая. Старая такая. С оленем? Чё? Ну, и все в таком духе. Разговор вроде движется, да только реальной информации у меня не прибывает. А ты, значит, за 100 рублей готов человека убить? Спрашиваю я. Не, ну че сразу убить? Я вообще в другую сторону дунул. И Кенты тоже. Хотели бабки дернуть и в метро забежать. И почему не забежали? Так это я-то че? Я в метро и бежал. Давай без проруби, а? Ладно, соглашаюсь я. Ведь отбой прорубь. На Лубянку едем. Набери мне Злобина. Пожалуйста, он набирает. Леонид Юрьевич, здравствуйте, извините, что в субботу, но тут дело образовалось внезапно. У тебя иначе и не бывает, усмехается он. Чего случилось опять? Да напали 3 клоуна с мясорезами. Им парни дали по тыквам сразу, но чего делать-то с ними? Надо бы их к делу приобщить. Опять напали? Напрягается Злобин. Как-то ты больно легко говоришь об этом. Втроем? Втроем, да. Мы никого вызывать не стали. Забросили в машину и едем в вашу сторону. Это правильно. Я сейчас Ишбердееву дам команду, чтоб он примчался и оприходовал твоих злодеев. Подвозите пока и постойте у ворот. С той стороны знаешь, где взвод. А вообще я сам подъеду. Ждите, в общем. Мы едем и ждем. приезжают из Лобин и Ишбердеев. Следок сразу вызывает конвой и моих душегубцев уводит в казематы. Начальник, ну нахера так делать было? Я ж тебе все рассказал, как на духу. Еще раз расскажешь, напутствую его я. Мы проходим в кабинет Злобина, где я подробно рассказываю, как все было и что мне сообщил этот дурачок. Именно, что дурачок, качает головой Ишбердеев. Не вяжется как-то. С одной стороны бросают М-40, недешевую, прямо скажем, штуку, устраняют Стрелка, а с другой клоунаду устраивают с алкашами. Возможно, отвлекают от чего-то более важного, говорит Де Ниро со своей фирменной улыбкой. И мне это не нравится. С каждым днем все больше и больше не нравится. Наступает тишина. Совсем не нравится, помолчав, добавляет он. Совсем. Ишбердеев, иди занимайся. Допроси остальных и попытайся найти этого алибея. Так точно. Кивает он и уходит. Вот, что я думаю, задумчиво начинает Злобин. Надо тебе, Егор, уехать. Куда, Леонид Юрьевич? Удивляюсь я. В наушки. Да хоть и в наушки, сердито отвечает он. Наушки ему не нравятся. А голову под пули подставлять нравится? В наушки тебе никто и не предлагает. Между прочим, поезжай в Геленджик, возьми жену, поживите там в свое удовольствие. Так она же работает. Развожу я руками. И так отпрашивалась 100 раз из-за сессии. Ну, можно подумать, это проблема, что Большак не сможет договориться, чтобы ее отпустили. Давай, я тебе выпишу командировку и поедешь массу давить. Имеешь право, полгода вон по дозорам бегал. Думаете, там не достанут, раз уж взялись основательно? Во-первых, никому не надо говорить, что ты в Геленджике, узнают. А во-вторых, мы же здесь не будем сидеть сложа руки. Будем искать злоумышленников. Я не сомневаюсь, что это твои любимые блатные. Почему это любимые? Ну, как, ты же все носишься с ними. Эти хорошие, эти плохие. По мне они все одинаковые. Да ладно вам, Леонид Юрьевич, раньше вы так не думали. Раньше. Продавливайте закон, чтобы можно было за признание себя вором в законе в тюрьму сажать, раз так их не любите. Продавим, когда время придет. А можно просьбу? Ну, бросает на меня подозрительный взгляд Де Ниро. Раз уж заговорили о командировках, устройте, пожалуйста, моему командиру заставы командировку в Москву. Зачем это? Я ему обещал. Хороший мужик, пусть приедет, Москву посмотрит, а то сидит там на заставе своей. Наградная поездка. Сделайте, Леонид Юрьевич. Ну ладно, почему бы и нет? На неделю что ли? Давайте на 3. На 3? Поднимает он брови. Зачем? Ну, просто, чтобы запас был. Надоест, так уедет раньше. Ладно, сделаю, качает он головой и, подойдя к столу, записывает себе напоминание. А тебе выписывать? А то, может, вам обоим, в Геленджик, майор Белоконь. Да знаю я, что Белоконь. Думаешь, не интересовался тобой? Нельзя было особо демонстрировать, но следить за твоими делами я следил. Спасибо, улыбаюсь я. Я чувствовал вашу дружескую поддержку, особенно, когда на губе сидел. Надо, кстати, еще с Куренковым повидаться, спасибо сказать. Ладно, думай, я тебе серьезно говорю, прямо настаиваю, чтобы ты уехал, пока здесь такие странные дела. Знаете, вот этот сегодняшний несерьезный наезд, такое чувство, будто меня специально решили просто немного попугать.